В одно ясное апрельское утро Дэвид в превосходном настроении сидел у окна в своей комнате, просматривая газету. Была суббота. Он рассчитывал утром поработать над докладом о новых достижениях для секции электрификации. Но неожиданно планы его были нарушены. Зазвонил телефон. Он ответил не сразу, так как обычно к телефону подходила миссис Такер. Но телефон продолжал звонить, и он отложил газету и, выйдя на площадку, снял трубку. Донесся хрипловатый и резкий голос Салли. Дэвид сразу узнал его. «Алло, алло!» — говорила Салли. «Вы, видно, страшно заняты. Я вот уже целых 5 минут не могу дозвониться». Дэвид со смехом прокричал в трубку. «Салли!» «Ага, узнали. Вас ни с кем не спутаешь». Оба расхохотались, и Дэвид спросил. «Где вы находитесь?» «В гостинице Стентона. Знаете, возле Британского музея. И Альф со мной». «Но что вы делаете в Лондоне, скажите, ради бога?» «Вот в чем дело, Дэви», — отвечала Салли. «Я выхожу замуж и решила раньше, чем мы с папой расстанемся, прокатить его в Лондон. В Кристалл-Паласе открывается выставка голубей, и папе хотелось ее посмотреть». «О, это великая новость, Салли», — сказал Дэвид, удивленный и обрадованный. «А кто же он? Я с ним знаком?» «Не знаю, Дэвид». Голос у Салли был счастливый и чуточку самодовольный. «Это Дик Джоби из Тайнкасла». «Дик Джоби!» — воскликнул Дэвид. «Ого, Салли! Это блестящая партия!» Салли молчала, но он чувствовал, что она довольна. Она сказала. «Я хочу вас видеть, Дэвид. И Альф тоже. Хотите закусить с нами сегодня? Так слушайте, мы днем идем в Кристалл-Палас, но вы можете прийти завтракать с нами в гостиницу. Приходите сейчас, Дэвид». Дэвид подумал. «Доклад подождет». «Ладно», — прокричал он в трубку. «Приеду около 12. «Да-да, Салли, я знаю, где отель Стентона. Приеду». Он отошел от телефона, все еще улыбаясь. Салли всегда приносила с собой атмосферу какой-то неугомонной жизнерадостности, от которой становилось легко на душе. В 11:30 он доехал в метро до музейной станции и прошел пешком по улице Теккерея до тихой и невзрачной на вид гостиницы Стентона в Уоберн-сквере. Утро было ясное, в воздухе чувствовалась весна. Деревья уже оделись листвой, и в сквере весело шумели воробьи у скамейки, где какой-то старик кормил их крошками. Даже в гудках проезжавших такси слышалось что-то веселое, как будто и они радовались весеннему дню. Дэвид пришел в гостиницу за несколько минут до 12, но Альф и Салли уже ожидали его в холле. Они сердечно поздоровались с ним. Дэвид несколько лет не видел Альфа Сенли, но за это время Альф мало изменился. Разве только усы еще больше побурели от табака и обвисли. Лицо еще больше пожелтело, да и искривление шеи стало заметнее. Но он остался все тем же, славным, простым, упрямо безалаберным человеком. На нем был приличный случаю черный костюм. Слишком новый, который к тому же был ему несколько широк. Новенький галстук и ботинки. Должно быть тоже новый, так как они скрипели при каждом его движении. А Салли изменилась. Унаследовав, видно, от матери склонность к полноте, она сильно растолстела. Кисти рук были окружены, как браслетами, валиками жира, и лицо ее заметно округлилось. Заметив удивление Дэвида, который тот безуспешно старался скрыть, она усмехнулась. «Что, потолстела я немного, да? Ну, да это все равно. Идем завтракать». Они уселись в тихом ресторане за столик, освещенный солнцем, и завтракали холодным мясом и салатом. Холодное мясо с салатом было очень вкусно, и поданная затем ватрушка с ревенем тоже. Салли ела много и с аппетитом, одна выпила бутылку вина. Ее пухлое лицо разрумянилось, она, казалось, вся расплывалась от удовольствия, которое доставляла ей вкусная еда. Окончив, она удовлетворенно вздохнула и без всякого стеснения отпустила посвободнее свой кушак. Дэвид, сидя напротив за столиком, улыбался ей. «Итак, значит, вы выходите замуж. Да, когда-нибудь это должно было случиться». «Дик славный малый», — сказала Салли со вздохом. «Ничего особенного собой не представляет, но лучше многих других. Могу сказать, я счастлива. Понимаете, Дэвид, мне начинает надоедать бродячая жизнь. Я колесила с труппой по Пейн-Голдскому району до тех пор, пока у меня голова не пошла кругом. Мне надоели летние пьеро и зимние пантомимы. И, кроме того, я стала безобразно полнеть. Через год-другой я буду годиться только для роли царицы-фей. А я, пожалуй, предпочитаю любовь Дика, любви злого духа. Хочу осесть на одном месте и жить спокойно». Дэвид насмешливо смотрел на нее, вспоминая беспокойные искания ее ранней юности, страстное желание добиться славы на сцене. «А как же насчет великих стремлений, Салли?» Она благодушно засмеялась. «Они тоже немножко заплыли жиром, Дэвид. Вам бы хотелось видеть меня такой, какими изображают в романах героинь, и чтобы мое имя огнями сияло в Пикадилли». Салли перестала смеяться и покачала головой, затем подняла глаза и в упор посмотрела на Дэвида. «Этого достигает одна из миллиона, Дэвид. А я не оказалась такой счастливицей. Может быть, у меня и есть капелька таланта, но теперь с этим кончено. Думаете, я до сих пор этого не понимала? Дайте мне настоящую роль, и я окажусь для нее негодной». «Ну, в этом я вовсе не уверен, Салли», — запротестовал Дэвид. «Вы не уверены, а я уверена», — отвечала она с оттенком былой горячности. «Я пробовала и знаю, на что способна». «Все мы приходим на сцену с большими ожиданиями, Дэви, но очень немногие достигают того, чего ожидали. Счастье, что я остановилась на полпути и нашла подходящее пристанище». Наступило молчание. Салли быстро успокоилась, в глазах ее потух огонь, но она оставалась необычайно серьезной. Она рассеянно играла ложкой, рисуя ею узоры на скатерти. Лицо ее омрачилось, как будто она что-то вспомнила, и это лежало у нее на душе. Вдруг, решившись, она посмотрела на Альфа, который развалился в кресле, надвинув на глаза котелок и орудуя зубочисткой, только что сделанной из спички. «Альф», — сказала она, что-то обдумывая, — «мне надо поговорить с Дэвидом. Погуляй несколько минут в сквере». «Что?» — Альф выпрямился в кресле и с изумлением смотрел на нее во все глаза. «Мы с Дэвидом будем ждать тебя здесь», — настаивала Салли. Альф кивнул головой. Слово «Салли» было для него законом. Он встал, поправил на голове шляпу. Глядя ему вслед, Салли размышляла вслух. «Хороший он у нас, не человек, а золото. Слава богу, теперь я могу избавить его от свинцовых белил. Я покупаю ему бунгало в Госфорте. Дик сказал, чтобы я не жалела денег. Я поселю там Альфа, и пускай себе разводит голубей сколько ему угодно». У Дэвида от ее слов потеплело на душе. Его всегда трогали проявления великодушия и отзывчивости. и он видел то и другое в нежности Салли к отцу, этому старому человеку в черном плохо сидевшем костюме, скрипучих ботинках и новом галстуке. «Вы молодчина, Салли», — сказал он. «Вы, вероятно, за всю свою жизнь никогда никого не обидели, никому не сделали больно». «Не знаю», — Салли была по-прежнему серьезна. «Боюсь, что, может быть, сейчас я вам сделаю больно». «Каким же это образом?» — спросил с удивлением Дэвид. «Вот, видите ли...» Она остановилась, открыла сумочку и медленно вынула из нее какое-то письмо. «Мне надо вам кое-что показать. Ужасно не хочется, но я должна. Вы возненавидели бы меня, если бы я этого не сделала?» Снова пауза. «Я получила весточку от Дженни». «От Дженни?» — ахнул Дэвид. «Да», — подтвердила Салли тихо. «Она прислала мне вот это письмо». И, ничего больше не говоря, протянула ему письмо. Дэвид машинально взял его. Плотная сиреневая бумага с зубчатыми краями, сильно надушенная, была исписана круглым детским почерком Дженни. На конверте с темно-лиловой подкладкой указан адрес отправителя: отель «Эксельсиор», Челтенхэм, и дата. Письмо было послано несколько недель тому назад. «Дорогая моя Салли, чувствую, что мне следует взяться за перо и прервать долгое молчание, которое объясняется больше всего тем, что я была за границей. Уж не знаю, что ты обо мне подумала, но подожди, пока я все тебе расскажу. Когда я была в Барнхеме, я прочла в газете объявление, что пожилой даме требуется компаньонка. Но я просто для забавы написала и, к своему удивлению, получила очень любезный ответ и деньги на проезд до Лондона. Я поехала к этой даме, и, понимаешь, дорогая, она и слышать не хотела о том, чтоб я отказалась. Она уезжала за границу, в Испанию, Италию, и в Венецию, и в Париж. У нее белоснежные волосы и чудные кружева, и такие красивые добрые глаза, а платье на ней было цвета мов. Мов — розовато-лиловый цвет, примечание редакции. Ты не можешь себе представить, как я ей понравилась. Она все твердила: «Вы такая милочка, я вас не отпущу». Одним словом, пришлось мне остаться. О, я знаю, что поступила дурно, но я не могла устоять против поездки за границу. Милочка, мы побывали везде, и в Испании, и в Италии, и в Венеции, и в Париже, и даже в Египте. И какой шик! Повсюду наилучшие отели, слуги кланяются и ногами шаркают. Во всех чужих городах ездили в оперу. И представь себе, ложа и графы в мундирах. Миссис Венситтер ни на шаг меня от себя не отпускает, она меня обожает. Она говорит, что я ей как родная дочь. И в завещании меня упомянула. Я только читаю ей вслух и езжу с ней на прогулки и в гости, и все такое. Ну и цветы расставляю в вазах. Везет мне, не правда ли, Салли? О, я ни за что на свете не хочу вызывать в тебе зависти, Салли. Но если бы ты только могла видеть, как мы шикарно живем, у тебя бы глаза на лоб полезли. Я рассчитывала устроить так, чтобы с тобой увидеться. Но мы пробудем здесь на водах всего несколько дней, потом опять уедем. Милая, милая Салли, мне живется очень весело. Я бы хотела, чтобы тебе так повезло, как мне. Целую Ма и Филлис и Клэрис, и Па, и, конечно, тебя. Если увидишь Дэвида, скажи ему, что я иногда о нем думаю. У меня теперь никого нет, Салли, это ты тоже ему скажи. Я нахожу, что мужчины — скоты. Впрочем, он не такой, он был добр ко мне. Кончаю письмо, так как пора одеваться к обеду. У меня новое черное платье с блестками. Представь себе, какова я в нем, Салли. Но просто мечта. Прощай и будь здорова. Твоя вечно Дженни. Молчание, потом долгий вздох Дэвида. Он читал, читал эти нелепые излияния. Каждая строчка которых нашептывала воспоминания о Дженни, мучительные и постыдные, и все же согретые каким-то умилением. «Отчего вы мне не сообщили раньше?» — с трудом спросил он наконец. «А к чему?» — спокойно возразила Салли. Она нерешительно помолчала. «Видите ли, Дэвид, я ездила в Челтенхэм, в отель «Эксельсиор». Дженни действительно жила там несколько дней во время скачек. Но не с миссис, как ее там?» «Я так и думал», — сказал Дэвид угрюмо. «Не принимайте этого близко к сердцу, Дэвид». Салли перегнулась через стол и дотронулась до его руки. «Ну, будьте же паинькой, развеселитесь. Вы знаете теперь, что она жива и здорова, и то хорошо». «Да, разумеется, и то хорошо». «Правильно я сделала, что показала вам письмо?» — спрашивала с беспокойством Салли. Дэвид сложил письмо, вложил его в конверт и сунул к себе в карман. «Очень хорошо сделали, Салли», — сказал он. «Уж мне, во всяком случае, следовало это знать». «Да, я тоже так подумала». Оба молчали, пока не пришел Альф. Он бросил быстрый взгляд на дочь, потом на Дэвида, но не спросил ничего. Молчаливость Альфа порой оказывалась даром более ценным, чем самые блестящие красноречия. Спустя полчаса они вышли из гостиницы, и Дэвид проводил Альфа и Салли до автобуса. Он притворялся спокойным, даже смеялся. Салли была счастлива, и он не хотел омрачать ее счастье своим личным горем, и не хотел дать ей почувствовать, что, показав ему письмо, разумеется, она была обязана это сделать. Она разбередила глубокую и болезненную рану. Он сознавал, что письмо пошлое, дрянное, лживое. Безошибочным чутьем он угадывал, как все было, представлял себе картину. Дженни остается на часок одна в этой сомнительной гостинице, пока ее сожитель проводит время на скачках или в ближайшем трактире. У нее является минутное желание от скуки воспользоваться пребыванием в Челтенхэме, ведь это такое аристократическое место, чтобы похвастать перед родней, утолить ненасытное тщеславие своей романтической души. Дэвид вздохнул. Его до тошноты раздражал запах духов, исходивший от дешевой бумаги. «Скажи Дэвиду, что я иногда о нем думаю». «Почему это его трогает?» «Но неужели Дженни и вправду думает обо мне?» — спрашивал он себя с грустью. «Что же, может быть, и думает. Точно так же, как он думает о ней. Несмотря на все, что было, он не мог ее забыть. Он все еще чувствовал к ней какую-то нежность. Воспоминание о ней не покидало его, легкой тенью лежало на душе. Он знал, что ему следовало бы презирать, даже ненавидеть ее, но никак он не мог отогнать эту тень, уничтожить в себе тайную нежность к Дженни. Эту ночь Дэвид просидел в задумчивости у огня. Доклад лежал на столе нетронутый. Он не в состоянии был приняться за работу. Непонятное беспокойство овладело им. Поздно ночью он вышел из дому и долго бродил по опустевшим улицам. Это беспокойство томило его день за днем. Он бродил по городу. Побывал снова в картинной галерее Тета и стоял безмолвно перед небольшим полотном Дега, чтение письма, которое ему всегда нравилось. Он искал утешение и просветление у Толстого, чей беспокойный импрессионизм соответствовал его нынешнему настроению. Он спешил перечесть Анну Каренину, «Три смерти», «Воскресенье», «Власть тьмы». Ему, как и Толстому, человеческое общество представлялось жертвой роковых и противоречивых стремлений. Низменное себелюбие тянуло людей к земле, но иногда благородный, самоотверженный порыв поднимал их ввысь. В конце концов, Дэвид снова обрел способность работать. Прошел апрель, наступил май. А в мае события с головокружительной быстротой сменяли друг друга. Становилось все более очевидным, что дни правительства сочтены. Дэвиду, захваченному подготовкой к энергичной кампании, некогда было предаваться размышлениям. Он все же урвал время, чтобы съездить в Тайнкасл на свадьбу Салли, но больше ни одной минуты не мог выкроить для себя. 10 мая парламент был распущен. В 20-х числах того же месяца начали намечать новых кандидатов на местах, а 30 мая происходили выборы. Главным пунктом программы лейбористов была национализация. Их партия выпустила следующее обращение к народу. Положение в угольной промышленности настолько катастрофично, что необходимо принять меры к облегчению бедствий в угольном районе и реорганизацию промышленности от начала до конца, как в отношении процессов производства, так и сбыта, и, наконец, к сокращению рабочего дня. Если наша партия составит в парламенте большинство, она национализирует копи и все минеральные богатства страны, так как это единственный способ создать удовлетворительные условия работы. Это обеспечит рациональное использование каменного угля и его ценных побочных продуктов, которые теперь расточаются без пользы. Под воззванием были подписи Рамзей Макдональд, Клайнс, Герберт Моррисон, Артур Гендерсон. Благодаря этому воззванию и его лозунгу «национализация» лейбористы прошли в парламент. Дэвид на этот раз получил почти на 2000 голосов больше. Неджент, Бэббингтон, Деджент, Чалмерс, Клекхорн тоже собрали больше голосов, чем на всех прежних выборах. С чувством восторга и нетерпения возвращался Дэвид в Лондон. Он уже видел в своем воображении, как Биль об угольных копиях, давно подготовленный его партией, внесен в парламент, брошен в лицо всей оппозиции и торжественно обсуждается. Эта мысль кружила голову, как вино. «Наконец-то», — твердил он мысленно, — «наконец». И 2 июля 1929 года произошло официальное открытие сессии. В один туманный вечер в начале осени Дэвид и Гарри Неджент вышли из здания парламента и остановились, разговаривая на нижней ступени подъезда. 2,5 месяца тому назад король произнес тронную речь. Новые министры-лейбористы целовали королевскую руку. Джим Деджен в коротких до колен панталонах и эффектной треуголке с величайшей готовностью позировал перед дюжиной фоторепортеров. Премьер-министр, спешно посетивший Соединенные Штаты, прислал оттуда съезду лейбористов следующую телеграмму: «Мы должны извлечь угольную промышленность из того упадка, в который привели ее долгие годы костной и слепой политики». Однако на лице Дэвида, неясно видном в тумане, было выражение, странно не вязавшееся со столь многообещающим началом. Засунув руки в карманы и пряча голову в поднятый воротник пальто, он стоял с видом озабоченным и упрямо недовольным. «Дождемся мы в этом году Билли или нет? Вот что я хотел бы знать», — спрашивал он у Неджента. Плотнее укутывая шею шарфом, Неджент ответил своим обычным спокойным тоном. «Да, к декабрю, если верно то, что я слышал». Дэвид смотрел задумчиво в мутную белизну тумана, которая как бы отвечала его настроению. «Что же увидим, каков будет текст Билля?» — сказал он со вздохом. «Но не могу понять этой проволочки. Она меня злит. Похоже на то, будто все мы слишком заняты стараниями доказать, что мы настроены конституционно, что мы вообще порядочные люди, и ни у кого не остается времени на проявление какой-либо инициативы». «Дело тут не только во времени», — медленно возразил Неджент. «Правительство очень многозначительно напоминает нам, что мы в кабинете, но не у власти». «Я уже столько раз слышал эти слова, Гарри. Чувствую, они скоро доведут меня до могилы». «Жаль, потому что тогда вы вряд ли попадете в министры». Губы Гарри чуть дрогнули улыбкой, но он сразу же снова стал серьезен. «Впрочем, вы правы, когда говорите, что надо ждать Билля. А пока надейтесь на лучшее». «Буду надеяться», — угрюмо произнес Дэвид. Наступила пауза, во время которой длинный темный автомобиль бесшумно подкатил к подъезду. Оба собеседника молча посмотрели на него. Из вестибюля за их спиной тотчас же вышел Бэббингтон. Он поглядел на Неджента и Дэвида со своим обычным беззаботным видом. «Мерзкая погода», — сказал он приветливо. «Не подвести ли вас?» Дэвид вместо ответа отрицательно покачал головой, а Неджент сказал: «Нет, благодарю. Мы ждем Рэлстона». Бэббингтон усмехнулся с некоторой холодностью и высокомерием и, слегка кивнув, сошел по ступеням, торопливо сел в автомобиль. Шофер укутал ему колени меховой полостью и вскочил на переднее сиденье. Машина, жужжа, скрылась в тумане. «Замечательный автомобиль у Бэббингтона», — сказал Дэвид каким-то странным тоном, размышляя вслух. «Это Минерва, не правда ли? Интересно, откуда, собственно, он у него?» Гарри искоса посмотрел на Дэвида. Глаза его под выпуклыми лобными буграми приняли слегка насмешливое выражение. «Может быть, он получил его за великие заслуги перед государством?» «Нет, серьезно, Гарри?» — настаивал Дэвид, не улыбнувшись. «Бэббингтон вечно ноет, что у него нет ничего, кроме жалования. И вдруг у него появляется автомобиль и шофер?» «Стоит ли об этом говорить серьезно?» — Гарри скривил губы в необычную для него циничную усмешку. «Если уж непременно хотите знать...» Наш приятель Бэббингтон недавно вступил в правление общества «Объединенные Копи». «Ну-ну, не хмурьтесь так грозно. Таких прецедентов было уже немало. Все приличия соблюдены, и ни вы, ни я, ни один человек не посмеет сказать ни слова». «Объединенные Копи». Невольная горечь прозвучала в голосе Дэвида. Он сердито посмотрел на Неджента. Пассивность, с которой Гарри отнесся к этому факту, еще усилила тревогу и недовольство Дэвида. В последнее время Неджент стал как-то уставать, казался больным, даже походка стала медленнее. То, что его не провели в кабинет министров, он принял с почти покорным равнодушием. Без сомнения, здоровье Неджента сильно пошатнулось, и вся прежняя жизненная энергия, казалось, ушла из него. Только потому Дэвид не счел нужным продолжать этот разговор. Когда вышел Рэлстон, они заговорили о собрании Лиги демократического контроля, на котором все трое обещали сегодня быть, и зашагали в тумане по направлению к улице Виктории.